Глава 7. На следующий день Сандер не нагружал левую руку, а вот Сальен припадал на правую ногу. Это я на утренней разминке заметила. Тренер даже спросил у Волка, не нужно ли ему к целителям, но тот отказался, заявив, что все в порядке. Сандер не распространялся о том, что между ними произошло, но и расстроенным не выглядел. Здраво рассудив, что их драка не мое дело, с вопросами я не лезла. Лекции шли своим чередом, а вот обед преподнес сюрприз. Мелисент с Миссой опять сидели за столом Харна, а Кайл обедал с нами. Если Мисса смущалась компанией, то Сирена чувствовала себя вполне уверенно. «Не понимаю его», — сказал Кайл, глядя в их сторону. Я, кстати, тоже не понимала. Интерес Харна к девушкам выглядел подозрительным. Тем более, что раньше он на них внимания не обращал. К тому же не в характере моего опекуна было так явно демонстрировать свои симпатии. Если лучший друг терялся в сомнениях, то что уж говорить об остальных. Со столика принца все глаз не сводили, перешептываясь. После обеда я опять посетила библиотеку, читая все о сиренах и выискивая информацию об их способностях. Мои подозрения усилились после того, как Харн сказал мне, что пригласил девушек на выходные на прогулку, и я могу поехать с ними. Еще опекун передал мне мое расписание на следующую неделю с индивидуальными занятиями и новыми предметами. Там стояла и тренировка с магистром Рисаем. По этому случаю Харн назначил встречу в зале, чтобы поднатаскать меня. Честно говоря, помня последнюю нашу тренировку, идти побаивалась. Но все прошло лучше, чем ожидала. Харн явился один. Он хоть и вымотал меня, но расстались мы, довольные друг другом. И с медитацией после этого не возникло проблем, так как я настолько устала, что отвлекающих мыслей не было. Поразительно. Но после нее у меня будто крылья выросли. Удивительное чувство легкости. Возможно, из-за того, что магистр Рисай, оценив мой измочаленный вид и узнав про тренировку, посоветовал погрузиться внутрь себя, обратиться к истокам своей силы. Не знаю, что он имел в виду, но, помня слова Сальена, я расслабилась и представила эту силу как глубокое озеро и мысленно нырнула в него. Мне удалось отрешиться от внешнего мира, полностью уйдя в себя. Не знаю, сколько времени минуло, но очнулась, полностью отдохнувшей, словно после долгого сна. Даже боль в мускулах не беспокоила. Магистр Рисай как-то странно на меня смотрел. Спросил о самочувствии, а потом попросил подробно рассказать, что я делала, и свои ощущения. Я хоть удивилась его просьбе, но все подробно написала. И мы распрощались. Чувствуя себя полной энергии, я свернула в библиотеку, решив позаниматься, хотя первоначально планировала идти отдыхать в общежитие. И даже с Сандром на вечернюю пробежку отправилась. Жаль, что на следующий день на медитации повторить не получилось. Не удавалось полностью отрешиться от всего. Но магистр Рисай все равно остался доволен. Он даже снизошел до пояснения, растолковав, что мне удалось обратиться к резервам своего организма, что достигается путем долгих тренировок. Как у меня это вышло, он не понимал. Такая практика помогает быстро восстанавливаться после сражения, когда нужно быть в форме, но не рекомендуется использовать ее слишком часто, так как задействуются жизненные ресурсы. Посоветовал книги, которые нужно почитать, и опять я пошла в библиотеку. Кажется, в последние дни я просто поселилась там. Обидно, но ничего стоящего о сирене не нашла. Все книги твердили, что до 18 лет они просто очень милые девушки с красивым голосом, не обладающие силой. Именно поэтому Мелисент проучится здесь до своего 18-летия. В силу сирены входит, обучаясь у себя, и она уедет. Зато я узнала, как удалось победить золотой клан. Другие кланы сирен не могли в открытую использовать против них свою силу. Те ее бы с легкостью заблокировали. Золотой клан не просто был правящим. Они могли управлять силой своих подданных и подчинять ее себе. Напрямую против них сирены и не сражались. Делились силой с союзниками. Есть такие заклинания, когда один маг может передать свой резерв другому. И кланы отдавали силы тем, кто сражался за них, и активно им помогали. Раньше острова обладали суверенитетом, и вроде бы после войны их статус не изменился. Но сейчас там базируется флот эльфов, темных, наш. Присоединившись к Союзу, они потеряли большую часть своей независимости и стали центром политического противостояния. Темные все чаще вмешиваются в их дела, навязывая выгодную им политику. Эльфы тоже на месте не сидят, как и мы. Ранее бывший единым народ распался, и осколки этого монолита избрали себе разных покровителей. Не то чтобы в книгах напрямую об этом говорилось, но я сделала выводы из прочитанного. «Лоран, занимаетесь?» Подняв голову, я увидела рядом со своим столом Мелисент. «Я зашла за книгой, а тут вы...» Мелисент взяла одну из книг с моего стола. «О сиренах». И вопросительно посмотрела на меня. Я почувствовала себя пойманной с поличным. Нужно было срочно придумать причину, объясняющую мой интерес. Взгляд сирены заметался по другим книгам, и на лице появилась понимающая улыбка. Кажется, Мелисент решила, что я присоединилась к числу ее поклонников. «Лоран, не знала, что вы так интересуетесь сиренами. Могли бы обратиться с вопросами напрямую ко мне?» — проворковала она. Я вспыхнула и потянулась за блокнотом. «Меня заинтересовали ваши слова об обучении у вас, и захотелось побольше узнать о сиренах», — быстро написала ей, пока она себе не весь что не надумала. «Если хотите, я могу написать родным, и они пришлют вам приглашение на каникулы». «Благодарю, но каникулы еще не скоро, и говорить о приглашении преждевременно. К тому же я не решаю такие вопросы без опекуна», — написала в блокноте. «Думаю, вам лишь стоит сказать ему о своем желании, и он пойдет вам навстречу. Хотите, я с ним поговорю?» От такого предложения меня просто перекосило, и я застрочила. «Не стоит. Я еще не определился с планами на каникулы, но спасибо за приглашение. Очень любезно с вашей стороны». Передав ей записку, я встала и начала собирать книги, всем своим видом показывая, что у меня дела. «Буду рада, если вы решите посетить нас», — улыбнулась Мелисент. И неожиданно меня словно накрыло теплой волной. Сердце сжалось и затрепетало от волнения. Я бросила на сирену вопросительный взгляд, стараясь понять, что она делает. Мелисент смотрела на меня с ожиданием. Не дождалась. Улыбка ее померкла, а в глазах появилось смятение. «Что происходит? Хотелось бы мне знать». Неожиданно тишину библиотеки нарушили два вошедших адепта. Они прервали наше напряженное молчание. Сирена отмерла и, натянув вежливую улыбку, попрощалась. Я проводила ее хмурым взглядом, а потом отобрала книги, которые возьму с собой, и с остальными направилась к библиотекарю. Мои подозрения насчет Мелисент возросли. Я готова была поклясться, что она на меня как-то воздействовала. Сдав книги, я пошла в общежитие, анализируя произошедшее. Что это было? Чары. Положив ладонь на Гаю, мысленно спросила ее. Ты поглощала заклинание? От змейки пришел отрицательный ответ. Странно. Чуть подумав, спросила, ты ощутила воздействие? На этот раз она ответила утвердительно. Значит, я не сошла с ума. От Гаярды еще пришло такое смешанное чувство. Я поняла, что опасности не было. Вот и думай, что хочешь. Ясно одно. Поиски информации в книгах нужно продолжать. А лучше бы поговорить с кем-нибудь, кто с сиренами встречался. У входа в общежитие я столкнулась с Кайлом. «А ты почему не со всеми?» — удивился он. «Я сделала большие глаза, давая понять, что не понимаю, о чем речь». «Твои знакомые за обедом с Дагом обсуждали плетение щита, что вы проходите. Сирена сказала, что у них немного по-иному обучают, а с нашим плетением возникли трудности. Вот они и собрались в учебном корпусе. Даг вызвался пояснить, что непонятно, и посмотреть их плетение. Ты не в курсе? Даг тебя искал, чтобы и ты посмотрел. Сирена сказала, что зайдет за тобой в библиотеку». Достав блокнот, я написала. Она заходила, но ни словом не обмолвилась. «Странно», — нахмурился Кайл. «А ты почему не с ними?» — спросила его. «Мне почта из дома пришла, и я задержался. Пойдем?» Я заколебалась, а потом представила, что Сирена может поднять недавнюю тему каникул и обратиться за разрешением к Харну. И решила отказаться, сославшись на усталость. «Ну, как знаешь», — кивнул Кайл и ушел. Ужинала в этот день я в одиночестве. То есть не совсем. Гас сказал, что Харн с остальными сегодня остался на ужин в столовой, и мы с Брейдами устроили свои посиделки. Последнее время я была так занята, что нам и пообщаться нормально времени не нашлось. Воспользовавшись случаем, расспросила об их жизни, отметила, с каким уважением и теплотой Брейды говорят о тени. Я и сама поделилась информацией о себе, что родителей своих не знала, что воспитывал меня дядя. Приятно хоть с кем-то поговорить откровенно, ничего не скрывая. Брейдам я доверяла. Тень и так все обо мне знает, а Гас и Джудас не будут болтать об этом с другими. Ко мне на огонек заглянул Сандр. Погода испортилась, пошел дождь, и мы решили пробежку отменить. И так завтра с утра грязь месить придется на разминке. Я пригласила Тигра выпить чаю и за разговором спросила, что он знает о сиренах и их способностях к обольщению. Меня интересовало, как это работает. Сандр сначала зубоскалил, подшучивая надо мной, но потом признался, что с сиренами не сталкивался и конкретно об этом знает мало. Предложил разузнать, если мне так интересно, и пообещал порасспрашивать знакомых. Мы так душевно посидели. Но впечатление о вечере испортил Харн. Он зашел ко мне поздно вечером, поинтересовался, как дела и почему я не пришла. Я написала, что о занятиях узнала от Кайла. «Лоран, не нужно мне врать», — нахмурился мой опекун. «Я понимаю, что ты загружен и устаешь. Ничего страшного, если тебе не захотелось никуда идти. Но не нужно наговаривать на девушку. Она специально заходила за тобой в библиотеку». «Ты мне не веришь?» — была потрясена я. «Может, ты не услышал или не так ее понял?» — предположил Харн. «Я не мой, а не глухой», — обиделась на его недоверие. «Тогда почему ты не пришел, когда тебе сказал о занятии Кайл?» Я запнулась. Не говорит же ему истинную причину. «Устал», — кратко написала я. «Ну вот, видишь», — с облегчением хлопнул меня по плечу Харн, как будто это объясняло умалчивание сирены, и ушел к себе. Мне показалось, что он пребывает в своих мыслях, и ко мне зашел для порядка, а не ради разбирательств, кто и что сказал. Раздосадованная, я легла спать. Но долго не могла уснуть. Поведение Мелисент было подозрительным. Чего она добивается? Хочет рассорить меня с опекуном? Было обидно, что Харн предпочел поверить ей. Он как будто ослеплен сиреной. Оставалось надеяться, что Сандер добудет нужную информацию, а я найду что-нибудь ценное в книгах. Время до выходных пролетело незаметно. Больше ничего необычного не происходило. Сирена при встречах со мной вела себя доброжелательно, даже не скажешь, что она специально забыла упомянуть о занятии с Харном. И ведь доказать я ничего не могла. Все видели, как она ко мне подходила в библиотеке, и как мы общались, поэтому я не стала ничего говорить своему опекуну, благо он не придал этому случаю большого значения. Но вот сама запомнила и к девушке относилась подозрительно. Сандер сказал, что написал знакомым по поводу сирен и на выходных в городе тоже обещал поспрашивать. В Сароне много жителей и должны быть те, кто участвовал в войне и может об этом что-то знать. Меня тоже ждала прогулка в город. Вот если бы не компания, я поездке намного сильнее радовалась бы. Удивилась, когда Харн зашел за мной один. Так и хотелось спросить, где Кайл? «Мисса, твоя знакомая. И я решил, что ты захочешь пообщаться с девушкой. Или я ошибаюсь?» — тут же спросил Харн, уловив причину моего удивления. Чувствуя, что моя поездка висит на волоске, я тут же закивала. «А ехать не опасно?» — все же уточнила у опекуна. «Нет. Я предупредил о том, что мы отправляемся сегодня в город, и за нами присмотрят». Это сказало о многом и заставило по-иному оценить ситуацию. Тут уж я с уважением посмотрела на Харна. Похоже, приглашение в город моих однокурсниц — лишь повод для того, чтобы выманить похитителей. Тень не зря был раздражен. Поймать так никого и не удалось. А мы тут будем беспечно прогуливаться с девушками. Всего-то и надо проследить, будет ли за нами слежка, и если да, поймать и допросить, кто послал. А может, все внимание к сирене — лишь повод, объясняющий поездку в город? Мысленно предположила я, и настроение улучшилось. Сирена выглядела блистательно. Строго, но в то же время очень нарядно. Дорогое, элегантное шоколадного цвета платье хоть и не открывало ничего лишнего, но прекрасно подчеркивало все достоинства фигуры. Теплый светлый плащ цвета топленого молока служил прекрасным фоном для тщательно уложенных темных локонов. Наверняка плащ усилен заклинаниями, отталкивающими грязь, иначе надевать его в такую погоду просто безумие. После вчерашнего дождя на дорожках остались лужи. Применение заклинаний указывало на дороговизну вещи. Я слышала о таких товарах от проезжавших торговцев, но в Заречье их могли позволить себе лишь градоначальник и кое-кто из аристократов. Поэтому большого спроса не было. Миса тоже принарядилась, но на фоне сирены смотрелась скромно. И плащ на ней был черный, самый обычный, скорее добротный, чем красивый. В то же время темно-синее платье очень шло ей, и выглядела девушка мило. Еще она заметно смущалась. Я искренне улыбнулась Мисе, стараясь поддержать. Возле ворот Академии нас ждал экипаж, наверное, заранее заказанный Харном, так как стоял чуть в стороне от других, и мой опекун уверенно подвел нас именно к нему. Пока добирались до города, составили план действий. Было решено покататься по улицам, затем посетить несколько лавок, где девушкам нужно было купить кое-какие мелочи, ну а потом посидеть где-нибудь. В основном разговор вели Харн с Сиреной. Он поддерживал светскую беседу, интересуясь впечатлениями Мелисент о Светлой Империи и расспрашивая о местах, откуда она родом. Я тут же напряглась, опасаясь, что вот сейчас Сирена заговорит о своем приглашении на каникулы. Но пронесло. Она с энтузиазмом рассказывала о своей родине. Говорила, что климат у них мягче и с каким нетерпением хочет увидеть снежную зиму. Харн вел себя сдержанно. Не старался всеми силами очаровать спутницу. Был в меру любезен, но в то же время мягко улыбался при взгляде на Сирену. Может, она ему просто нравится, и я зря встревожилась. Не похоже, что он находится под влиянием каких-то чар. Да и непонятное воздействие на меня в библиотеке Гая расценила как неопасное. Не знаю, следил ли кто за нами, но никаких сопровождающих я не заметила. Казалось, никому нет до нас дела, и мы одни из многих горожан, гуляющих по городу. Покатавшись по центральным улицам, мы оставили экипаж и прошлись по лавкам, а потом зашли в кондитерскую. Харн подшучивал надо мной, рассказывая девушкам, какая я сладкоежка. Я не смущалась, так как не видела в этом ничего зазорного. Даже купила пирожные на вынос, собираясь привезти гостинцы Брейдом. Только мои действия расценили не так. «Лоран, право, не стоило!» — воскликнула Сирена, смотря на коробку в моих руках. «Это так мило с вашей стороны!» Я выругалась про себя, но была вынуждена отдать ей пирожные. Харн, видимо, веселился про себя, глядя на эту картину, и с трудом прятал усмешку. Уж он-то знал, что сладости я покупала себе, а не Сирене, и потешался над тем, с какой неохотой я расставалась с пирожными. За всю нашу прогулку это была единственная неприятность. Да еще когда мы шли по улицам, Харн предложил руку Сирене и бросил красноречивый взгляд на меня. Лишь после этого я спохватилась и предложила свою руку Мисси. Та положила ладонь на сгиб моего локтя, но смущенными выглядели мы обе. Надо же! Я с опаской ехала в город, но прогулка доставила удовольствие. Один из немногих выездов, который не закончился нападением или еще какими-то неурядицами. Сирена была мила, сосредоточив свое обаяние на Харне, а в обществе Миссы я себя чувствовала свободно. Уже в академии Харн сообщил мне, что вечером собрание, и я должна присутствовать. Заинтригованная, согласно кивнула, и мы разошлись по комнатам. Возвращаться из города с пустыми руками было совестно перед Брейдами, и я помянула Сирену недобрым словом. Но пирожные в этот день все же получила. Неожиданно заглянул Сандер и принес коробку со сладостями. От радости я чуть на шею не бросилась гостю, но вовремя спохватилась. Правда, тигр не упустил возможности позубоскалить по этому поводу. Но я готова была ему все простить. «Как прошла ваша поездка?» Успокоившись, поинтересовался оборотень. Пожав плечами, дала понять, что нормально. И позвонила в колокольчик, вызывая Гасса. Брейд появился быстро. Увидев коробку на столе и гостя, понятливо кивнул. «Я тоже сегодня в городе был и кое с кем пообщался», — сообщил Сандер. После этих слов все мое внимание было приковано к нему, и я с нетерпением ждала продолжения. Тигр не заставил себя упрашивать и тут же сообщил. «Нашел одного из участников войны. Правда, пришлось выслушать много лишнего, но кое-что дельное он сказал. Сирена своим голосом способна убедить в чем угодно. Но стоит уйти из-под ее влияния, как внушение постепенно рассеивается. От него прекрасно защищают амулеты. Но вот против личного обаяния красивых женщин они бессильны. Можешь не беспокоиться из-за своего опекуна. Я специально спросил, какими силами обладают молодые сирены. Кроме своей внешности и пробуждающейся стихии, больше ничем. Голос их опасен лишь после того, как они войдут в силу. Да и внушение действует лишь на мужчин». Гасс как раз ставил на стол чайник с чашками и прислушивался к нашему разговору. За комнату сирены отвечала женщина, но Мелисент потребовала заменить ее на мужчину, сообщил Брейд. Валик всем говорит, что у него замечательная хозяйка с ангельским характером, а вот Санни, которую выгнали, называет ее сущей Мегерой. «Ну, она могла быть обижена за свое смещение, — предположила я. Это еще ни о чем не говорит. Как бы там ни было, но сирене доверять я не спешила». Пока пили чай, Сандер осторожно пытался выяснить, почему я так заинтересовалась сиреной. Пришлось придвинуть блокнот и написать, как Мелисент должна была прийти в библиотеку, позвать меня на дополнительное занятие с Харном, но завела речь о другом, что о занятии я узнала от Кайла и что Харн поверил не мне, а ей. Двуличие сирены настораживало. «Может, она хотела остаться с принцем наедине, чтобы пофлиртовать?» «Кайл же присутствовал. Чем я мог помешать?» «Ну, ты же столкнулся с Кайлом у общежития?» Пока он дошел. Уверен, что других девушек она с собой не звала. Вот и выкроила время построить принцу глазки. Я пожала плечами, не отвергая это предположение. Слова Сандра немного успокоили. Он уже собирался уходить, когда пришел Харн. Смерив взглядом моего гостя, обратился ко мне. «Лоран, я за тобой. Ты не забыл о собрании?» «У нас собрание?» — удивился Сандер. «Для четвертого курса», — уточнил мой опекун. Сандер бросил мне красноречивый взгляд, намекая, что я, вообще-то, первокурсник. Но Харн не стал больше ничего пояснять. Он, кстати, увидел на столе пирожные и хмыкнул. Не стоило труда догадаться, кто их принес. Я же с вызовом посмотрела на опекуна. В душе поднялась недавняя обида. Вот если бы он додумался купить сирене пирожные, чтобы ей треснуть, она бы не отобрала мои. Принца мои пламенные взгляды не проняли. Что ж, пришлось распрощаться с Сандром и пойти за опекуном. Если честно, я терялась в догадках, зачем он меня тащит на это собрание. Мы поднялись на третий этаж и оказались в большом круглом зале в виде амфитеатра, где Харн знакомил меня со своими друзьями в начале семестра. Сейчас здесь собрался четвертый курс. Многих я знала в лицо, но среди высоких накачанных парней почувствовала себя слегка неуютно. Те тоже смотрели на меня с некой долей удивления, как бы спрашивая, что я тут забыла. С невозмутимым видом Харн кивнул мне, чтобы я села, а сам прошел за трибуну. Я выбрала место с краю, чтобы видеть собравшихся. С нашим появлением адепты зашептались, но стоило Харну обвести всех взглядом, как постепенно воцарилась тишина. Он заговорил о предстоящих играх и выборе членов команды. Попросил Кайла дать списки кандидатов. Рыжий передал бумаги. Когда садился на место, бросил на меня вопросительный взгляд, в котором промелькнуло недовольство. Я же сжалась, стараясь стать как можно меньше. Можно подумать, я напрашивалась на их собрание. «Прежде чем начнем обсуждение», — заговорил Харн, «я хочу внести в списки еще одного кандидата. Лорана». Вот после этих слов на меня посмотрели все. «Так, при всем уважении!» — взорвался Кайл. «Он не выдержал первым, но и остальные такое решение не приветствовали, тут же его поддержав. Он же зеленый еще! Да со своим оружием нельзя! А чего он стоит без своего кинжала? Или нас дисквалифицируют, если он его призовет? Да и магией он не владеет! Какие игры, если он все разнесет? Он слабое звено, которое потащит за собой всех. Чем он лучше Фарга?» От гула возмущенных голосов мне стало откровенно неуютно. Я тоже считала, что мой опекун повредился умом. «Он способный парнишка, но ему нужно потренироваться, набраться опыта. Через пару лет он по праву сможет участвовать в играх», — сдержанно произнес Сарияр, парень, который сражался со мной, захотев проверить возможность моего кинжала. Все адепты поддержали его, утвердительно закивав. «Тихо!» — негромко произнес Харн, и гул голосов смолк. «Послушайте, я понимаю, что на первый взгляд идея ввести первокурсника в игру кажется безумной. Но у меня есть свой резон. Его не будут воспринимать всерьез. А это нам на руку. По правилам игроку разрешен один охранный амулет. А у Лорана он такой, что спокойно поглотит многие магические ловушки и атаки. Вам напомнить, как наемники не смогли пробить его защиту? При нападении амулет отражал смертельные заклинания 10-го уровня. Как его опекун, я читал доклад ректору». При этих словах Гая на руке зашевелилась. «Ага, тоже поняла, что пахнет жареным». Харн же продолжал. «К тому же, Лоран обладает очень редкой способностью, которая на играх будет бесценна». «Хорошо бегает!» — пошутил кто-то из толпы. «Кайл, вспомни, что мы с Лораном и твоим отцом тренировали?» — обратился принц к рыжему, намекая, скорее всего, на мою невидимость. «Ведь именно ее мы тренировали с лордом Тагуаном. Только разве это не тайна? Хотя мы скрывали эту способность от тени, а он уже в курсе». Рыжий понятливо кивнул, а вот другие терялись в догадках. «Что тренировали?» — не сдержал любопытства один. «Наш козырь», — стемнил Харн, не спеша раскрывать карты. «К тому же, других игр у Лорана уже не будет. Как вы знаете, сейчас он переведен на 3-й курс и академию окончит вместе со мной, сдав предметы экстерном». «Дак, а ты не сильно давишь на парнишку?» — заикнулся Сарияр, и в его взгляде на меня мелькнуло сочувствие. «Да, во всей этой ситуации мне себя тоже пожалеть захотелось». «Он справится», — уверенно заявил Харн. «Эх, мне бы хоть талику его уверенности». «Я «Выношу кандидатуру Лорана на голосование и говорю сразу, что готов за него поручиться». «Так что за способность-то у него?» — воскликнул все тот же адепт. «Об этом узнают члены команды», — сдержанно ответил Харн и объявил голосование. «Уже ради этого я поддержу его кандидатуру», — хохотнул один парень и поднял руку. Наблюдая, как большая часть адептов проголосовала за меня, я решила, что умом тронулся не только принц. «Ты понимаешь, что прежние наши тренировки покажутся легкой разминкой по сравнению с тем, что тебе предстоят?» — хлопнул меня по плечу подошедший Кайл, и улыбка его мне совсем не понравилась. «Как и мое ближайшее будущее». Я была в таком шоке, что обсуждение и выбор других участников прошли мимо сознания. Обратила внимание лишь, что Сарияр будет участвовать. Вот за него проголосовали единогласно. Еще бы, ведь, ко всему прочему, он первый клинок Академии. А вот я такой подставы от Харна не ожидала, нет. До этого слышала, что в играх участвуют сильнейшие адепты с факультета, и это честь, но себя к таковым не относила. Кое-как дождалась окончания собрания, чтобы поговорить с опекуном, но его окружили друзья, и я незаметно удалилась к себе. Газ появился вместе с Джудасом узнать, зачем нас собирали. Думаю, младший из братьев был в курсе насчет появившихся у меня пирожных и рассчитывал на свою порцию сладкого. Вот мне тоже пирожные насущно необходимы, чтобы хоть как-то подсластить жизнь. И я, пригласив Брейдов на чай, щедро поделилась гостинцем Сандра. Гас тут же оценил мой поникший вид и набросился с вопросами. Пришлось рассказать, что меня включили в команду. «Но это же здорово!» — воскликнул Джудас. — А ты представляешь, сколько Лоран придется тренироваться, чтобы физически соответствовать сокурсникам? — строго поинтересовался Газ, сочувствием глядя на меня. — И в игре драться придется с адептами, которые на несколько курсов старше, взрослее и опытнее. После этих слов энтузиазм Джудаса поутих, да и мое настроение упало ниже некуда. Чай пили в молчании. «Может, вам все же сказать о своем поле?» — осторожно предложил Газ после долгих раздумий. Я лишь покачала головой. Меня и так насмешками замучают. Кстати, разговор с Харном лишь убедил в этом решении. Он все же зашел ко мне, и я сдерживаться не стала. Тут же написала: «Зачем мне эти игры?» При появлении моего опекуна Брейды забрали свои чашки со стола, а Джудас даже прихватил тарелку с пирожными. Явно был недоволен поступком принца и сладостями его баловать не собирался. Но уходить не спешили, желая послушать разговор. «Я бы тоже чаю выпил», — с намеком произнес Харн, садясь за стол. Отметил, что на моей тарелке лежит надкусанное пирожное, а больше ничего съестного на столе не наблюдается. Газ со стуком поставил перед ним чистую чашку. И все. Замер у стола, сверля гостя хмурым взглядом. Не дождавшись, когда его обслужат, Харн сам налил себе чай. «А пирожных нет?» Я бросила взгляд на Джудаса, но он обнял тарелку, всем видом показывая, что делиться с гостем отказывается. Потеряв надежду, Харн со вздохом отпил из чашки и заговорил. «Лоран, я понимаю, что ты этого не ожидал, но в твоих интересах участвовать в играх. К тому же ты сам виноват. Не надо было заключать договор с ректором. Ты даже не представляешь себе, с чем можешь столкнуться на практике, которая, кстати, ожидает тебя в конце года. Игры помогут обрести необходимую форму, набраться опыта и закалят. Разве ты умеешь сражаться? Ты хоть раз дрался, защищая свою жизнь? Покушение не в счет. Там тебя спасли Гаярда и кинжал. Сам-то ты на что способен? Я опустила взгляд. Да. Мне в жизни не приходилось драться. Когда на деревню напали умертвия, все, на что я оказалась способна, прятаться в страхе, ожидая возвращения мужчин. Да я даже магу не оказала никакого сопротивления, позволив надругаться над собой. И осознание этого до сих пор причиняло боль. «Игры помогут тебе обрести уверенность в собственных силах», между тем продолжал Харн. «Научат сражаться в команде, дадут неоценимый опыт. Пусть первое твое серьезное сражение произойдет на играх, где все под контролем преподавателей, тогда и в реальной схватке ты не растеряешься, понимаешь?» Нехотя кивнула. Во многом он был прав. «Я понимаю, что тебе придется нелегко», — мягко произнес он. «Но мы поможем. Также я подтяну тебя с учебой и помогу сдать досрочно предметы. Не вешай нос, все у тебя получится. Ты справишься». Мне оставалось лишь натянуть на лицо улыбку и кивнуть. Эх, мне бы его веру в меня. Допив чай одним махом, Харн поднялся. «Надеюсь, мы все выяснили. Отдыхай». Он ушел, и я закрыла за ним дверь. «Может, стоило ему дать пирожное?» — задумчиво спросил Джудас, смотря на брата.